Книга, вышедшая в издательстве «Наука» в Ленинграде, опиралась на сокращенный лекционный курс и не вместила всего объема публичных выступлений ученого, тем более полемику с его оппонентами. Данное издание, выполненное в основной части по тексту 1990 года, не отменяет нашего права издать в дальнейшем полный курс лекций Гумилева по народоведению, которые на студенческом языке кратко и точно назывались «Введением в гумилевщину». В данном издании сохранены примечания и пояснения, сделанные автором в 1990 году. Книге предпослано предисловие научного редактора работы Гумилева. Исправлены неточности, вкравшиеся в ее текст. Далее следует раздел, специально подобранный для этого издания. Речь идет о группе статей, являющихся продолжением темы книги. Все они отобраны по одному критерию – связи с построенной ученым общей теорией пассионарности и обусловлены взглядами самого автора на итоги своей работы и на науку в целом. Мы включили статью «Биосфера и импульсы сознания», одну из самых знаменательных публикаций в научной литературе 70-х годов, напечатанную в журнале «Природа». Затем материал под названием «Этносфера и космос», доклад совместно с Ивановым, сделанный на втором всесоюзном совещании по космической антропоэкологии в Ленинграде в 1984 году. Статья «Слово о науке» была включена еще в издание 1990 года. Завершают раздел две работы «Апокриф», «Диалог с читателем вместо послесловия» и «Автонекролог», который Гумилев написал, когда ему был прекращен доступ в любые издания 80-х годов. Это полная горечи, но и уверенности в своей правоте работа, своего рода научное завещание, была впервые опубликована в журнале «Знамя», 1988 год, номер 4, в эпоху первоначальной гласности. Все помещенные тексты проверены по автографам Гумилева. По истечении непродолжительного времени со дня смерти ученого становится ясно, что его теория явилась полным разрывом, может быть, наиболее фундаментальным с традициями научного описания и классификации фактов этногеографического и социоисторического характера. Поэтому мы сочли целесообразным снабдить издание приложением. Это диалог источников, материалы которого оттеняют идеи и концепцию ученого. Конец книги. Содержание. Предисловие. Начало первой дорожки первой кассеты. Конец и вновь начало. Конец первой дорожки первой кассеты. Ноосфера и пассионарность. Начало второй дорожки пятой кассеты. Диалог источников. Конец второй дорожки шестой кассеты. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Февраль 1996 года. Звукорежиссер Лидия Прудовская. Читал Илья Прудовский.